Глава вторая. Побег. «Я очень быстро, только туда и обратно», — убеждал себя Котя, хотя кончик его черного хвостика предательски дрожал. Сама мысль о том, что придется лапками прикоснуться к опасной траве внизу, заставляла его сжаться в комок. Но потом он представил, как птенчик умирает там, брошенный всеми, и храбрости у котенка добавилось. Храбрость пришла откуда-то из глубины души, и он знал, что это правильный выбор. Спустился по стволу дерева, с опаской оглядываясь вниз, и соскользнул на влажную острую траву. Ощущение было очень странное. Животик щекотали травинки. Впереди были заросли и кусты, а сзади шуршали в осоке полевые мышки. Птенец так испугался, что перестал чирикать, когда Котя аккуратно подхватил его зубами и вспрыгнул обратно на дерево. Печушки сопроводили его радостным гвалтом. Еще через мгновение он был уже на ветке, где они с Мотей гуляли, и одним большим прыжком перепрыгнул еще вверх, туда, где были гнезда птичек-невеличек. Положил птенца в гнездо и вернулся к себе на ветку. И тут только Котя выдохнул, потому что все это время он сдерживал дыхание от страха. Но все закончилось хорошо, и можно было не бояться. «Ну вот, я и спрыгнул вниз», — сказал он тихо, чтобы Мотя не услышал, потому что поросенок точно стал бы его ругать. И ничего не произошло. Я жив, полуночные птицы меня не схватили, и я нашел потерявшегося птенца, и его маленькое сердечко наполнилось гордостью. Все получилось самым волшебным образом. Сегодня Котя пошел спать, зная, что совершил настоящий подвиг. Ну а завтра, когда он вышел погреться на слабом осеннем солнце, то посмотрел вниз уже не с опаской, а с любопытством. Дерево-дуб предупредительно зашелестело листвой, но котенок не слушал. Он думал о том, о чем нельзя думать, как бы слезть еще раз. Но вчера у него было оправдание, птенчик мог погибнуть, а сегодня? Сегодня он не мог придумать ровно никакого повода. Из дупла вышел Мотя и сначала по привычке завозился со своими желудями, но потом увидел друга и остановился. «Чего это ты весь сияешь, как солнышко на рассвете?» «Я думаю спуститься вниз». «Глупости!» — обомлел Мотя. «Совсем с ума сошел. Жить надоело». «Но ведь мышки живут внизу, и смотри, с ними ничего не случается». «Их едят лисы», — вместо Моти отозвалась белка из верхнего дупла. Она тоже не любила бывать внизу. «Здесь, наверху, чудесно жить. Никто тебя не достанет. А внизу столько опасностей. Придет старый лис по имени Фокс и съест вас на завтрак». «Но ведь сейчас его там нет», — вздрогнул Котя. «Это неправда», — вмешалась в беседу ворона Клава, шурша крыльями где-то на верхних ветках. «Лисы не едят котов, потому что коты такие же, как и лисы. Это все равно, что я буду не орехи клевать, а есть других ворон». «Так вот, кто ворует мои орехи!» — взвилась белка и поскакала по стволу дуб наверх, чтобы вырвать перо Клавы из ее хвоста за воровство орехов. Но она не успела. Клава тяжело поднялась в воздух и оттуда накричала на белку. «Нужны мне твои орехи! Я свои нахожу! Их полно в лесу!» Так они бронились еще долго. Белка бросалась в ворону с скорлупками от орехов, а Клава летала вверху и каркала. Котя посмотрел на своего друга-поросенка и тихо спросил. «Как думаешь, лисы едят котиков?» «Не знаю», — пожал плечами Мотя. «Глупости, конечно, но вот мышей не едят. Это я точно знаю. Я слышал, как об этом говорили печушки. А что ты хочешь проверить?» «Да», — вдруг понял Котя. «Я решил, Спущусь вниз и пойду искать маму-кошку. Ты со мной? Я жить хочу. Вдруг тоненьким голосом загласил Мотя, и было видно, что он сейчас расплачется. Я боюсь слезать вниз. Здесь безопасно и хорошо. Всегда есть еда и вода. А что еще надо? А как же зима? Переживу я как-нибудь страшную зиму. Дупло укрывает от дождя, значит, и от зимы спасет. Едой я запасаюсь, и мне хватит до тех времен, когда зима закончится. «Почему ты думаешь, что она закончится?» — удивился котенок. «А если она придет и больше не уйдет? Останется навсегда. Ты только представь, будешь всю жизнь сидеть в дупле и есть одни старые желуди». «И хорошо!» — с отчаянием воскликнул поросенок. «Зато буду живой, а не съеденный старым лисом Фоксом или еще кем-нибудь, полуночными птицами, например. Или еще я слышал, что ночью по лесу ходит серое зубастое чудовище, очень голодное и беспощадное, клацает зубами и ест таких маленьких детей, как я или ты». «Выдумываешь ты все». «А вот и нет. Белка может подтвердить. Эй, Белка!» «Так и есть», — согласилась Белка, когда спустилась назад к своему дуплу. «Его зовут Волк, и он ест всех детей без разбору». Котя погрустнел и пошел спать в дупло. Хотя было только начало дня, и надо было играть и идти пить воду из чаши листьев. Но ему не хотелось. Было грустно, что не получается то, что он задумал. Во сне ему приснилось, как он радостно прыгает по траве, которая щекочет его белый животик. И полевые мышки скакали рядом. Все было хорошо, и внизу было много всякой еды, в основном жуки и червяки, но даже были мухи и козявки, кузнечики и сверчки. Так что не нужно было беспокоиться о том, где взять еду. И можно было идти не только по ветке вперед или назад, а далеко и в разные стороны. И за каждым кустиком его ждало какое-нибудь открытие. Например, желтый листик или красивый грибок. И было это так великолепно, что Котя проснулся, точно уверенный, что это был не сон, а он видел свое будущее. Вечером он вышел на ветку и сказал скучающему Моте: «Я спущусь вниз. Ты мой друг, и без тебя мне будет очень плохо и скучно. Но ты не хочешь, а я чувствую, что мне надо идти. Если я останусь, то никогда не найду свою маму-кошку. А разве это правильно, котенку быть без мамы?» «Глупости!» — сразу выпалил Мотя. «Поросенку тоже неправильно быть без мамы, поэтому я буду сидеть и ждать, когда она придет и заберет меня. К тому же я не умею лазать по стволу дерева. Если я один раз слезу, назад уже не залезу». «Я помог тебе забраться один раз, помогу еще раз», — отмахнулся Котя. «Дело не в этом, просто ты трус. Признайся, ты трусишка, и твой закрученный хвостик дрожит от страха». «И это хорошо», — спорил Мотя, с тревогой всматриваясь вниз. «Чем больше я дрожу, тем дольше я живу. Я спрятался в домике, а ты сам пойдешь навстречу старому лису Фоксу и запрыгнешь к нему в пасть. Ты глупый котенок». Так они спорили до вечера. И когда стемнело, Котя понял, что сегодня никуда уже не пойдет. Но он решил, что сделает это завтра, рано утром, когда солнце еще только восходит. Он сытно поест и спустится вниз. Если все будет спокойно, пойдет искать маму. Но если увидит лису, спрыгнет на дерево обратно. Это несложно. Вот так он решил и пошел спать со спокойным сердцем. Рано утром встало солнце, осветило лес ласковым светом. Проснулись печушки и зачирикали. Завозилась белка с орешками. Клава прочистила голос и каркнула на весь лес. Почему-то глухо и тревожно. Котя вышел из дупла, потянулся, съел червяка и посмотрел вниз. Все было тихо, и спокойно. Даже полевых мышек не было видно. Тогда он решил, что пришло время исполнить свой замысел, пока не пришла ужасная белая зима. А если он до зимы не найдет маму, то вернется к Ду и спрячется в дупле с Мотей. «Эй, куда собрался?» — хрюкнул Мотя и тоже вышел из дупла. «Бросаешь друга?» «Пойдем вместе», — предложил Котя и получил решительный отказ. «Ну, как хочешь. Тогда прощай, друг, и оставайся тут. Если вдруг я найду твою маму, я расскажу ей, где дерево, и она тебя заберет». «Спасибо, конечно». Мотя не на шутку испугался от того, что ему предстоит остаться и одному встречать холодную зиму. «Но как ты ее узнаешь?» «Наверное, она будет похожа на тебя, только побольше размером», — предположил Котя. «Я ее спрошу, есть ли у нее сын по имени Мотя?» «Ну тогда ладно». Поросенок чуть ли не плакал. Ему было обидно от того, что друг уходит. «Мы с тобой больше никогда не увидимся». «А я думал, что мы друзья навсегда». Котя только пожал плечами. «Разве от того, что они не увидятся, их дружба как-то изменится?» Но, может быть, Мотя и был прав. Расставаться было грустно. И потому котенок поспешил слезть с дерева как можно быстрее, чтобы не заплакать. «Пропадешь! Карррр!» — каркнула сверху Клава. «Сожрут тебя!» «А ты не каркай!» — обиделся Котя и мягко приземлился на лапки в мокрую от росы траву. «Ну как там?» — с волнением спросил Мотя. Ему вдруг пришло в голову, что сейчас Котя вернется. «Опасно? Лисы не видно?» «Не видно». Котя осмотрелся. Было так странно в высокой траве, и дерево Ду снизу казалось очень большим и величественным. Еще тут странно пахло. Тысячи новых и незнакомых запахов. Травой, мышками, землей, цветочками. Он ходил и нюхал, вдыхая что-то новое. Смотрел и любовался. Впереди был зеленый лес и высокая трава. Сзади было небольшое болото, и там квакали лягушки. Повсюду летали красивые бабочки. В общем, мир сразу стал другим и таким разным. Столько красок и голосов, столько новых запахов, даже дух захватило. «Здесь хорошо», — сказал он Моте. «И много жирных жуков и червяков». «Где?» — спросил Мотя и свесился с ветки. «Я не вижу». «Не вижу». «Так спускайся». «Нет, я не могу так глупо рисковать своей жизнью из-за парочки червяков». «Их тут не пара, а гораздо больше», — сказал Котя и стал рыть землю лапками, чтобы показать, как много червяков внизу. «Сколько червей?» — радостно верещал Мотя. «Пятеро? Пять пар? Два раза по пять пар? Сколько это будет?» «Много-много», — уверил его Котя. «Не вижу». Мотя еще свесился, чтобы увидеть червяков, и тут случайно соскользнул вниз. Он взвизгнул и стал падать, отчаянно маша копытцами. Ветки дух листали его по щекам, листья попадали в рот, а перепуганные печушки кружили вокруг, сопровождая падающего поросенка, как и своего птенца. Упал он на землю возле корней Ду и зажмурился от страха. Моте казалось, что жизнь его закончилась, что сейчас его кто-нибудь съест или он провалится под землю. Но прошла минута, и ничего не произошло. Он открыл глаза и увидел, как рядом беспечный Котя гоняется за желтой бабочкой. Впрочем, Котя тут же к нему подбежал. «Ты упал, друг Мотя. Как же ты теперь вернешься назад?» «Подсуди меня», — заторопился поросенок. «Я залезу обратно. Ну и попал же я в неприятности. Это все из-за тебя». Коте стало обидно из-за слов друга, но он ничего не сказал. Попробовал сделать то, что тот просил — подсадить его. Они возились под встревоженное чириканье печужек и жутковатый смех Клавы, Котенок старался по-всякому. Подставлял спинку, толкал Мотю, даже укусил его за розовую ножку. Но все было бесполезно. Мотя разъелся на желудях и стал тяжелым. И никак не мог залезть по стволу дерева. «Ты не залезешь!» — наконец сдался котенок и отошел от пыхтящего Моти. «Твои копытцы не приспособлены лазать по деревьям. Предлагаю не тратить силы и пойти искать маму, твою и мою. Почему-то мне кажется, что мы найдем их в одном месте». «Я пропаду! Я умру! Меня съедят!» — хныкал Мотя. Но он понял, что друг-котенок прав, и сел на свежую землю с грустным видом. «Что же делать?» «Говорю же, идем искать маму». «Идите, идите!» — каркнула Клава. «Наконец-то освободите мое дупло, а то приходилось тесниться из-за вас. И не возвращайтесь, место уже занято». «Вот видишь, нас даже не ждут обратно», — сказал Котя и достал для друга толстого червяка. «На, вот, подкрепись на дорожку и пойдем». «И куда мы пойдем?» «В лес, конечно же». Котя с ужасом отвернулся от болота. «Не в воду же нам идти. Там мы утонем». И они пошли по тропинке, которая вела в чащу леса. Они еще не знали, но в конце тропинки их ждала встреча с волшебником леса, великим Бобом.